1391 сгорело 8 деревянных церквей, по другим известиям 15, а горело 3 каменные, по другим известиям 7, погибло людей 14 человек. В том же месяце погорел весь Людин конец с 7 деревянными церквами и 4 каменными. В 1394 погорел владычный двор с околотком, сгорело 2 церкви деревянные и 8 каменных огорело. В 1397 погорел берег. В 99-м был пожар в Плотницком конце. Словенский сгорел весь, огорело 22 каменные церкви, сгорела 1 деревянная. В 1403 году опять погорела часть Плотницкого конца, а Словенский сгорел весь, причем сгорело 15 каменных церквей, по другим известиям каменных 7, а деревянных 2. В 1405 два пожара. На Яневой улице сгорело 15 дворов. Потом погорел Людин конец, часть Прусской улицы, часть Детинца. Сгорело 5 деревянных церквей и 1 каменная. Огорело каменных 12, причем погибло 30 человек. В 1406 погорел Княжий двор, а в следующем году погорел Неревский конец. Огорело 12 церквей каменных, в том числе Святой Софии, сгорело 6 деревянных. В 1414 погорел Неревский конец, 5 деревянных церквей сгорело, 8 каменных огорело. В 19 году погорело 2 конца, Словенский и Плотницкий, с 24 церквами. В 1424 погорела торговая сторона и Людин конец весь. В 34-м погорели 2 конца. В 42-м было 3 сильных пожара в одном месяце. Таким образом, в Новгороде в описываемое время приходилось по одному сильному пожару на 50 лет. Под 1391 годом встречаем в летописи известие о средстве, которое придумали новгородцы для предупреждения пожаров. После большого пожара, бывшего в этом году, они взяли у Святой Софии с палатей 10 тысяч серебра, скопленных владыкою Алексеем, и разделили по 1000 рублей на каждый конец. На эти деньги поставили костры каменные по обе стороны острога у всякой улицы. В Пскове упоминается 10 больших пожаров, в Твери 7. 2 в Смоленске, 2 в Торжке и по одному в Нижнем, Старице, Ростове, Коломне, Муроме, Карельском городке, Орешке, Молвотичах. Что касается народонаселения городов, то под 1230 годом говорится, что в Смоленске погибло от мору 32 тысячи человек. В Новгороде в 1390 году по одному иностранному известию Кранца, погибло от мору 80 тысяч человек. В Москве во время Тохтамышева взятия по одним известиям погибло 24 тысячи человек, по другим вдвое меньше. Земельные участки, принадлежащие к городу, назывались его волостями, а совокупность всех этих участков называлась уездом. Название уезда происходит от способа или обряда размежевания, который назывался разъездом. Межевщик – разъездчиком или заездником. Межевать – разъезжать, следовательно, все, что было приписано, примежовано к известному месту, было к нему уехано или заехано, составляло его уезд. Что было описано, не принадлежало к нему, было отъехано, составляло волости отъездные. Но уездом называлась не одна совокупность мест, волостей, принадлежащих городу. Такое же название могла носить и совокупность мест или земель, принадлежавших к известному селу, И действительно, мы встречаем село с уездом. Акты исторические, том 1, страница 36. Дал Есми село свое Филипповичи с уездом. Покое место уезд был к нам и моей госпожи великой княгине Софии, а она возьмет по той ищей с нивами и с пожнями и со всею пашнею. В правительственном отношении уезд разделялся на волости. Волости — на станы, станы — на околицы. Населенные места в уезде носили различные названия. Встречаем городки, слободы, слободки, села, селца, деревни, починки села, новоселки. Встречаем села, принадлежащие к слободкам, села в слободах, деревни, принадлежащие к селам, к починкам. Известно, как обширна была волость Новгорода Великого. По давно утвердившемуся в нашей науке мнению, новгородские волости истори делились на 5 больших частей, или пятин, которые соответствовали разделению Новгорода на 5 концов, так что жители каждой пятины ведались у старосты того городского конца, к которому их пятина принадлежала. Об этом прямо и ясно говорит Герберштейн. Из русских источников в житии святого Саввы Вишерского читаем, что преподобный, имея нужду в земле для построения монастыря, посылал для испрошения этой земли в славянский конец. Сохранились даже в списках и грамоты, данные правлением конца Вишерскому монастырю на земле, концу принадлежавшие. Здесь могут возразить, что в означенных грамотах дело идет не о пятинных отношениях к концу, а просто о землях, находившихся недалеко от Новгорода, в 7 верстах, и принадлежавших славянскому концу. Но известно, что области пятин, как, например, Абонежской, в которой находились вишерские земли, начинались непосредственно от Новгорода, что в Абонежской пятине были погосты, находившиеся еще ближе к Новгороду, чем вишерские земли, например, Деревянецкий, Волотовский. В описываемое время видим, что князья и вообще землевладельцы стараются увеличивать народонаселение льготами, которые они дают пришлым людям.